От столь холодных и страшных слов выдержка мне изменила. Я тихонечко всхлипнула, ощутив, как начинают трястись коленки. Верно говорят, что ожидание боли намного ужаснее самой боли. Еще никто не тронул меня и пальцем, а я уже готова была кричать во все горло, умоляя пощадить меня. Впрочем, я сразу же опомнилась и взяла себя в руки. С прежней мрачной решимостью вздернула подбородок. «Нет, Рикс, держись! Не доставляй этому уроду удовольствия видеть твои слезы!» «Ну, где же он?» – прошептал Даниэль, начиная терять терпение. «Где этот Стефан? Я приготовил ему такой подарок, а он вздумал опаздывать к главному блюду. Некрасиво как-то!» «Стефан не придет!» Внезапно раздалось из мрака. От неожиданности я аж подпрыгнула на месте. На мгновение показалось, будто я узнала голос. Но нет, это же совершенно невозможно. «Кто здесь?» Даниэль прищурился, вглядываясь в темень. Затем махнул рукой, и поляну, на которой мы стояли, залило белым мертвенным светом. Я зажмурилась, пережидая резь в глазах. Затем сморгнула слезинки и с любопытством уставилась в ту сторону, откуда донеслась фраза. В нескольких шагах от нас стоял Седрик. Некромант, как обычно одетый в черный камзол, чьи рукава были испачканы меловой крошкой, чуть улыбнулся, посмотрев на меня, и вновь стал серьезным, все внимание обратив на Даниэля. «Ты еще кто такой?» Прелестянин нахмурился, явно не понимая, с кем имеет дело. Впрочем, практически сразу презрительно хмыкнул, видимо, прочитав мои мысли. «А, Седрик, полагаю, женишок этой пигалицы?» «Совершенно верно», – спокойно подтвердил Седрик. Я закусила губу от ужаса до такой степени, что опомнилась лишь когда почувствовала солоноватый привкус во рту. «Что он делает?» «Да, Седрик неплохой некромант, что уже не единожды с блеском доказывал, но его способности ничто по сравнению со способностями сумеречного мага». «Уходи, пока цел», – ласково посоветовал ему Даниэль, даже не пытаясь скрыть насмешки. «Ты даже не представляешь, во что вмешиваешься». «Почему же? Очень даже представляю». Седрик пожал плечами. «Вы Нейн Даниэль Вайдер, советник короля Сигунда Третьего. Но куда больше вашего имени меня волнует то, что вы похитили мою невесту. Однако, к моему величайшему счастью, я вижу, что она не пострадала. Поэтому давайте договоримся так. Вы возвращаете мне Трикс, и после этого, ко всеобщему удовольствию, можете идти на все четыре стороны». Неполную минуту Даниэль смотрел на Седрика, словно не веря ушам. Затем запрокинул голову и громко, от души расхохотался над столь наглым предложением, не приняв его всерьез. Впрочем, этого и следовало ожидать. «Седрик, уходи!» – взмолилась я, поняв, что вот-вот может произойти что-то страшное. «Пожалуйста, ты не представляешь, с кем связался!» «И ты туда же!» Седрик ободряюще мне улыбнулся. «Я все прекрасно понимаю, Трикс. Не беспокойся за меня. Все под контролем. Стефан не придет за тобой». Понятное дело, самоуверенное заявление Седрика меня нисколько не успокоило. Я сжала рукоять ножа. Если Даниэль нападет на Седрика, то, быть может, у меня получится улучшить момент и ударить его. «Милочка, вы меня уже утомили этим ножом!» Резко оборвал мои размышления Даниэль. «Не стоило позволять вам его вообще брать. Но я думал, что получится забавно. Однако не поздно исправить мою ошибку». После чего прищелкнул пальцами. Я вскрикнула от внезапной сильной боли, когда рукоять ножа неожиданно раскалилась. Выронила оружие, и оно взмыло в темные небеса белой ослепительной звездой, вылетев далеко за пределы поляны. Седрик сморщился, словно это он обжег руку, выпрямился и смерил гневным взглядом Даниэля. «Мой вам совет, молодой человек», – проговорил тем временем прелестянин, не обратив внимания на столь явное выражение неудовольствия со стороны неожиданного визитера. «Последуйте совету своей невесты и уходите. Точнее, бегите со всех ног, пока у меня еще не испортилось настроение. Поверьте, это будет наилучшим выходом». «Да неужели?» Седрик издевательски хмыкнул. «Ваша самоуверенность, Нейн Даниэль, начинает меня смешить. Вы так уверены в своей непобедимости, что даже не спросите меня, откуда я знаю про Стефана и причину, по которой тот не явится на запланированную встречу?» Даниэль, который все время разговора держал меня под локоть, видимо, не желая сюрпризов с моей стороны, стиснул пальцы, и я вновь едва не взвизгнула от боли. Вот ведь сволочь, точно синяков наставил. Правда, вряд ли стоит беспокоиться о таких мелочах на пороге гибели. От Седрика не укрылась и эта мимолетная сцена. По его лицу пробежала быстрая тень, но он мгновенно натянул на себя маску безразличия. Лишь в глубине зрачков полыхнула жгучая ненависть. «Вы меня удивили!» Нарочито растягивая слова, произнес Даниэль. «Я как-то упустил данное обстоятельство из виду». «А знаете почему?» Седрик с вызовом скрестил на груди руки. «Потому что вы посчитали меня за мелкую, надоедливую мошку, не способную нарушить ваши планы. Скажите, вы ко всем людям так относитесь? Видите в них лишь способы достижения целей и не более? Это естественно для человека, занимающего высокий пост», — огрызнулся Даниэль. «Но я не понимаю, к чему весь этот разговор. Вы пришли сюда лишь для того, чтобы побеседовать о моих моральных качествах?» «В некотором роде», — уклончиво проговорил Седрик. Даниэль уставился на некроманта. Я внезапно ощутила, как от прелестянина пошли волной непонятные чары. От напряжения у него даже запульсировала вена на лбу. «Не старайтесь», — мрачно отозвался Седрик, видимо, почувствовав то же, что и я. «У вас не получится прочитать мои мысли». «Правда?» В голосе Даниэля впервые прозвучали нотки обеспокоенности. «И почему же? Зачем вы вообще явились сюда?» «Я уже сказал, я хочу забрать Трикс», — терпеливо повторил Седрик. Его тон был по-прежнему на редкость миролюбивым и вежливым. Однако я чувствовала, что в глубине души он рад неудаче Даниэля. «И у вас есть последний шанс ее отпустить по доброй воле. Иначе пеняйте на себя». «Жалкий человечек!» Даниэль всплеснул руками. «Я не верю собственным ушам. Какой-то там некромант, крестьянин, не заслуживший даже права на фамилию, смеет указывать мне. Мне! Да ты в курсе, что я способен стереть тебя в порошок одним мановением пальца? Попробуйте». Седрик по-прежнему стоял, скрестив руки, словно абсолютно уверенный в своей неуязвимости. Теперь тишину нарушал лишь шелест деревьев от изредка пробегающего ветерка. Примолк даже гром, чье далекое ворчание все это время сопровождало разговор. Настоящее затишье перед бурей. Даниэль не спешил нападать, видимо, слегка растерявшись от наглости противника, которого сначала не счел достойным внимания. Седрик тоже стоял спокойно, будто дожидаясь первого шага от прелестянина. Я вообще ничего не понимала в происходящем, которое все больше и больше напоминало для меня какой-то абсурд. Откуда тут взялся Седрик? Он ведет себя так, словно способен сражаться с Даниэлем на равных. Но это же бред. Он обычный некромант, и даже не это главное. Каким образом он узнал про Стефана? Правда ли, что тот не придет навстречу? И если так, то почему? Неужели Седрик с ним расправился? Но как у него получилось? «Действительно хорошие вопросы», — негромко согласился с вихрем моих встревоженных мыслей Даниэль. Он наконец-то выпустил мою многострадальную руку, и я с гримасой страдания принялась растирать локоть, при этом медленно, но верно отступая в сторону. «Попытаешься сбежать, убью сам». Не глядя на меня, кинул Даниэль, и я замерла на месте, не рискуя проверить его слова. «Ладно, начнем разговор сначала», — произнес тем временем прелестянин, убедившись, что я не собираюсь ринуться с воплем ужаса куда подальше. «Итак, почему Стефан не придет?» Седрик широко улыбнулся, словно вопрос показался ему забавным, и приподнял палец, призывая к чему-то прислушаться. Даниэль зло скрипнул зубами, но прислушался. Опять стало тихо. Томительным бездействием тянулись минуты, наполненные ожиданием чего-то страшного. Вновь в затянутых тучами небесах зарокотал гром, Видимо, гроза, сделав круг, решила вернуться и излиться, наконец-таки, над лесом дождем. И вдруг где-то рядом громыхнуло, да так оглушительно, что я невольно присела, на всякий случай прикрыв голову руками. Испуганно посмотрела вверх, но молнии не увидела. «Что это?» Запинаясь от ужаса, выдохнула я. В отличие от меня, Седрик не повел и бровью, будто только этого и ожидал. А вот Даниэль тоже заволновался. «Стефан!» Выкрикнул он, и я завертела головой, страшась увидеть где-нибудь поблизости подкрадывающегося сумеречного мага, готового разорвать меня голыми руками. Но мы по-прежнему были на поляне только втроем. А Даниэль вздел кулаками в тучи и с отчаянием продолжил. «Я идиот! Как я только не догадался раньше!» «Бывает», — снисходительно обронил Седрик. «Великие мира сего тоже ошибаются. Передашь это Себастьяну!» Зло выплюнул Даниэль и с обжигающей яростью, бушующей в темных глазах, уставился на меня. «Вашей общей подружке все равно не жить!»